Глава 19. Мятеж в рамках закона. Пан. Шестой месяц 11-го года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Тетушка Сота, лучше тебе вернуться. Ты так спешишь отделаться от меня, дитя. Может пройти какое-то время, прежде чем мы увидимся снова. Не в том дело. Я очень благодарна за то, что ты помогла мне выбраться из дворца. Просто не хочу, чтобы ты попала в неприятности. Если мое отсутствие обнаружат, а тебя не будет во дворце, твоя тетушка-мать и так меня подозревает, даже если я постоянно нахожусь в поле ее зрения. Будь же я доверчива, она не стала бы самым могущественным человеком в Дара. Она не верит никому и ничему. Думаешь, она поручила плавникам Дирана следить за мной? Воцарилась пауза, а потом пожилая женщина ответила. «Полагаю, вряд ли. При всем ее беспокойстве на твой счет Джиа знает, что ты способна постоять за себя. К тому же сейчас у нее хватает других забот». Последовал тяжелый вздох. «Дара вот-вот накроет. Жестокий и могучий шторм». Молодая женщина нервно оглянулась и поправила прическу. «По-твоему, я нехорошо делаю, что сбегаю?» «Вовсе нет. Я понимаю твои чувства, милая. Ты ощущаешь потрескивающее в воздухе напряжение и гнетущие перемены политических ветров. Но у тебя нет доступа к управлению государственным кораблем, чтобы избежать войны и кровопролития. Некоторые, например, Айя и Фиро, рвутся быть воздушными змеями на ветру, чтобы испытать силу своих идеалов и высоту полета». Но это не единственный способ прожить достойную жизнь. Поточники говорят, что если ты не в состоянии спасти мир, есть также добродетели в удалении от этого мира. В тихой бухте, защищенной от бури, ты можешь сохранить красоту отдельно взятой души. Девушка тихонько рассмеялась, после чего проговорила с ноткой грусти. «Ты слишком высоко меня ценишь, тетушка Сота. Мне иногда кажется, что я очень глупа, вопреки всем трактатам мудрецов Ано, которые штудировала. Но не будем об этом. Мне пора». И она двинулась вперед, сделала один шаг, а затем второй и третий. «Ты вовсе не глупа, дитя. Дело не в том парне, а в тебе самой». Шаг сбился, и девушка замерла на месте. «Но как ты...» «Может, я и стара. Но не забыла, каково это — быть молодой. Ты хочешь странствовать по Дара в одиночку, без помощников и без пригляда предусмотрительных, потому что боишься привести их к нему. Но осмелюсь заметить, что, ища его, ты на самом деле ищешь свою природу. Желая понять, нашла ли ты зеркало своей души, не должна ли ты для начала уразуметь, кто есть ты сама». «Гитре Юту, как говорили мудрецы Ано, познай себя. Это важнейшее путешествие из всех, какие мы можем предпринять». В лунном свете на глазах девушки блеснули слезы. «Спасибо тебе за все, тетушка Сото. Доброго пути, Ада Тика». Здание коллегии адвокатов, где вовсю трудились сейчас те, кто имел честь принадлежать к этой уважаемой организации, светилось в ночи, как яркий фонарь. Многие окна восьмиугольного строения освещались изнутри шелкокрапинными лампами или свечами из китового жира. В такой час большинство заведений Пана, даже таверны и дома Индиго были уже закрыты. Но амбициозные молодые адвокаты, по большей части Фироа или Пана Мэджи, удостоившиеся этого ранга на последней великой экзаменации, до сих пор оставались за столами. Они яростно орудовали пищими ножами или аккуратно скоблили кубики льда над шелковыми свитками, чтобы вырезанные из мягкого воска логограммы затвердели. Секретарь предусмотрительности подошла к зданию и остановилась перед внушительного вида воротами. Поскольку Дзоми Кидосу лично составляла вопросы для последней великой экзаменации, большинство юных адвокатов, невзирая на дискуссию, развернувшуюся вокруг использования логограмм Ано и букв алфавита Зиндари, считали ее своим учителем и наставником. А потому то, что она им скажет, будет иметь для них огромный вес. Дзоми обладала немалой властью, которой она почти никогда не пользовалась и уж абсолютно точно не злоупотребляла. Вплоть до сегодняшнего дня. Дзоми мысленно перенеслась в то время, когда сама была молодым адвокатом, когда все было ей внове, а возможности, предоставляемые государственной службой, казались воистину безграничными. Какой же дерзкой и полной идеей была она в ту далекую пору, наивно воображая, что если засиживаться за столом дольше коллег, читать больше книг из императорской библиотеки, советоваться с большим числом экспертов из императорских лабораторий, то тогда обязательно найдется идеальная цитата из мудрецов Ано, совершится идеальное открытие, будет выработана идеальная политика, способная переменить судьбу всего дара. Что стало с огнем, пылавшим некогда в ее груди ярче ягод, который Луан Зеа назвал в ее честь? Сейчас, оглядываясь назад, Дзоми понимала, что должна гордиться своими достижениями. Она стала секретарем предусмотрительности, внесла вклад в победу в заливе Затин, руководила имперскими экзаменами и осуществляла их реформу. Создала систему окружных интендантов, призванных противодействовать нечистым на руку чиновникам. Надзирала за изысканиями в императорских лабораториях. Но бесстрастно взглянуть на происходящее со стороны у Дзоми никак не получалось. Устранив один изъян, она тут же обнаруживала десяток новых. Все, что ей удалось совершить, даже близко не совпадало с ее грандиозными замыслами и ожиданиями. Она не смогла помочь Фиро занять законное место императора Дара и изгнать Льюку со своего родного острова. Не сумела исправить все несправедливости, свидетелем которых стала. Она постоянно совершала ошибки, переоценила себя, оторвалась от того самого народа, который, как ей казалось, представляет. Вместо того, чтобы говорить прямо и бесстрашно, полагаясь только на факты и твердо следуя принципам, Дзоми Кидосу теперь докатилась до того, что участвует в заговорах, составляет тайные планы, ведет подковерную борьбу и плетет интриги. Не стала ли она слишком склонна к компромиссам? Не ожесточила ли циничная атмосфера двора ее сердце? Не сделалась ли она такой же близорукой и бесполезной, как презираемые ею некогда чиновники? Хуже того, Дзоми лишилась всех, кого любила. Она предала, затем погубила маршала Мадзоти. Видела, как Льюку испепелили ее мать. Держала руку учителя, когда та выводила последние слова. Похоронила отца, едва с ним встретившись. Вынудила брата, единственного своего родича, податься в бега. Отправила любимую в путешествие, из которого той едва ли суждено вернуться. И вот сейчас, не далее как этой ночью, горько плакала, когда единственную дочь ее благодетельницы подвергли публичному унижению. Чувство беспомощности охватило Дзоми Кидосу, которая показалась себе жалкой неудачницей. Она возвела взгляд к звездам. «Терра! О, моя Терра!» Новое открытие прохода в стене бурь нарушило ее покой. Сама себе в этом не признаваясь, Дзоми в глубине души надеялась, что Терра воспользуется шансом и вернется к ней, подобно тем посланиям, выгравированным на черепашьих панцирях. А когда ни один корабль не прошел через временный коридор, и штормы вновь запечатали его, для Дзоми Кидосу словно бы померк последний проблеск надежды. Она всегда знала, что надежда — это призрачно, нелепо, глупа, но любовь толкает нас на странные поступки. Дзоми чувствовала себя одинокой и покинутой. «Ах, Терра, почему ты не вернулась? Неужели забыла меня?» Звезды расплывались у нее перед глазами, а земля под ногами качалась. Две падающие звезды прочертили небо, словно блестящие плавники Дирана, разминулись друг с другом на морской глубине. То был знак. Контуры самого прекрасного в мире лица проступили на фоне звезд. Сладчайший из всех голосов Вселенной заговорил с Дзоми через небесную высь. «То, что мы расстаемся, еще не означает, что наша любовь на этом заканчивается. И у тебя, и у меня много других любовей, великих романов, глубоких и сильных душевных пристрастий. Но это чувство для нас особое, и всегда будет таким. Неважно, сколько пройдет времени или какое расстояние будет нас разделять, наша любовь останется все такой же настоящей. Мы — дираны, проплывающие друг мимо друга в толще вод. Но общая для обеих вспышка молнии будет озарять нам путь до тех пор, пока мы не окажемся в объятиях вечной бури. Я люблю тебя, Дзуми, но таково мое желание. Пожалуйста, уважай его. Я тоже люблю тебя, Тера, — прошептала Дзуми Кидосу, обращаясь к звездам. И в этот миг она осознала с уверенностью, какой прежде не испытывала никогда в жизни, что Тера жива, что ей удалось остановить новое вторжение Льюку, и что она осталась в Укьюгонде, поскольку ее миссия еще не закончена. Волна могучей силы наполнила Дзуми с головы до пят. «Мы вплетены в сеть многих наших любовей, а не одного великого романа. Тера исполнила свою роль, а как насчет меня? Мы — это Дара. Дара — это мы. Идет война, а мы еще даже не начали сражаться». Дзуми Кидосу более не сомневалась в том, что по-прежнему верит в идеалы, одержима мечтой о свободе, любит народ Дара, Фиро, Тан, Рати, Види, Мота, Аарона. Так много друзей сражаются бок о бок с ней. Она не одинока. Действия определяют идеалы. Если измена — единственный путь к Мутаге, то я пойду на измену. Дзуми решительно миновала ворота и вошла в коллегию адвокатов. Настало время обратить во благо унижение, которое пережила Айя Мадзоти в Генпене. Наступил вечер, Джиа шла по улицам Пана. Длящийся целую неделю праздник фонарей сегодня, на третий его день, был в самом разгаре. Повсюду вокруг Джиа видела яркие красивые фонари всех форм и расцветок. Они свисали с конька каждой крыши, с каждого дерева и с каждой притолоки над дверью, мелькали в руках у бегущих детей на оглоблях катящихся экипажей. Одни фонари при этом крутились, другие раскачивались, а третьи поднимались в воздух, как миниатюрные воздушные шары, удерживаемые бечевкой. Многие из них были раскрашены, и картинки, основой для которых стали исторические и мифологические сюжеты, частенько служили логограммами-шарадами. Тот, кто правильно расшифровал такую логограмму, получал приз. Из-за расставленных вдоль улиц прилавков продавцы зазывали к себе любующихся фонарями прохожих и всячески их искушали, предлагая разные вкусности. Засахаренные обезьяньи ягоды, холодный суп из семян лотоса, бараний шашлык на манер льюку, но приправленный специями с дасу, видимо, его приготовили беженцы. Теплый весенний ветер, еще хранящий намек на холод, доносил до Джиа будоражащие аппетит ароматы. В празднике фонарей принимали участие абсолютно все, и обитатели роскошных особняков, и те, кто ютился в убогих хижинах. Снимающие комнату или угол рабочие в складчину покупали фонари и обращались к песцам на рынке, чтобы те за пару медиков составили для них простенькую шараду. Богатые купцы соперничали между собой, кто устроит более красочное представление, украшая изогнутые крыши домов сотнями, а то и тысячами фонарей, в том числе и такими, где использовались шелкокрапинные свечи, и представляя изысканные логограммы загадки, разработанные высокообразованными фероа или даже придворными сановниками. То был праздник прихода весны, возвращение света и вечного круговорота великой тайны, которая называется жизнь. Разгадать загадку логограммы означало символически пробиться через ледовый покров смерти и заново выпустить росток души. «Это очень странно», — подумала Джиа. «Мне казалось, что уже наступило лето. Какой может быть праздник фонарей?» Она остановилась возле большого фонаря, вращающегося перед фасадом портняжной мастерской. Стайка подростков лет 15-16, разодетых в переливающийся шелк и с нефритовыми заколками в волосах, разглядывала фонарь, пытаясь разгадать логограмму. За фонарем сидела старуха, явно хозяйка заведения. Рисунки на сторонах шестигранного фонаря представляли собой картины опустошения. Трупы лошадей и солдат, которыми было усеяно все поле битвы, перемежались брошенным оружием и обломками осадных машин. Посередине стоял одинокий воин, взбившихся на бок доспехах, тело его было покрыто ранами. Он держал под усцы коня. «Есть какие-нибудь догадки?» — спросила у остальных одна девочка. Две красные жемчужины, каждая размером с перепелиное яйцо, наверняка украшение это стоило немало золота, болтались у нее в ушах. Она посмотрела на рослого юношу, одетого в ярко-желтую мантию из атласного шелка. «Только чур, пусть Моссо помалкивает, а то он слишком быстро соображает». Прочие парни и девушки принялись высказывать соображения. «Одиночество», «Терпение», «Скорбь». При каждом очередном ответе пожилая женщина отрицательно качала головой. Джиа сама задумалась над загадкой. Как правило, шарады для праздника фонарей основывались на пожеланиях удачи, здоровья, благополучия, множества детей и прочего. Навеваемая изображенной здесь сценой уныния не вписывалась в праздничный настрой. «Ренга, а вы хорошо выглядите!» Услышав знакомый голос, Джиа резко повернулась. Стоявшая рядом женщина средних лет была лысой, мускулистой, не очень высокого роста. Со смуглого, покрытого легкими морщинами лица, на нее смотрели ясные проницательные глаза. «Гин!» — вырвалась у императрицы. Теперь она сообразила, почему разгуливает по улицам пана без свиты, и никто не обращает на нее внимания. Это происходит не наяву. Джиа никак не могла понять, являются ли эти встречи с призраками посланием богов, или же они порождены ее неспокойной совестью. Но покуда сын и дочь, Тиму и Тера, не появлялись в ее снах, она была довольна. Быть может, подсознательно Джиа видела в этом знак, что Тера благополучно выживает за стеной бурь, а Тиму с покорностью сносит свою судьбу. Ну а прощи и стрелы прочих духов — это ничего. Это ей по силам. «Довольно непростая загадка», — сказала Гин, указывая на шараду, изображенную на фонаре. Сердце Джиа забилось чаще. «Ты ее разгадала?» Гин приложила палец к губам, призывая помолчать и послушать. Масо, тот самый сообразительный юноша в желтой мантии, оглядывал товарищей с ухмылкой превосходства на лице. «Вас обманул общий настрой картины», — произнес он. «Человек в побитых доспехах определенно намекает на семантический корень ноша, вписанный как логограмма личность поверх ломаного тройного модификатора мотива, означающего вес. Рядом с ним лошадь, то есть кода на классическом ману, что служит одновременно фонетическим адаптером и вторичным семантическим корнем. Если сложить все вместе, то получится продвижение или возвышение. Вопреки весьма удручающему изображению, это чрезвычайно обнадеживающая логограмма для всех нас, стремящихся достичь ранга Тока Давиджи на следующей сессии городской экзаменации». Его друзья разразились восторгами. «Удивительно! Какая блестящая логика! Ничто не укроется от нашего Масо, чей ум остер как игла!» Сидящая за фонарем старуха кивнула и вручила Масо маленький шелковый сверток. «Вот твой приз, молодой господин. Это талисман из храма Фитовео. Пусть он принесет тебе удачу на экзаменах». Масо с улыбкой принял талисман и спрятал его в объемный рукав. Пожилая женщина обвела молодежь взглядом и подняла деревянную чашу. «Я работаю в обществе взаимопомощи ветеранов. Собираю деньги, чтобы осиротевшие дети моих погибших друзей могли пойти в школу. Не желают ли юные господа и госпожи сделать пожертвование?» Лицо Масо приняло жесткое выражение. «Если ты пытаешься продавать амулеты, так прямо и говорила бы». «Нет, ничего подобного», — возразила старуха. «Мой муж был моряком императорского флота и погиб в битве в заливе Затин. Честно говоря, тот солдат на картинке срисован с него. Мне повезло, и мое маленькое дело процветает, поэтому я нынче заказала большой фонарь, чтобы привлечь больше людей и рассказать им про сироток». «Какой смысл посылать детей погибших солдат в школу?» — презрительно процедил Масо. Он резко взмахнул в воздухе рукавами и развернулся, чтобы уйти. «Постой!» — — воскликнула девушка с жемчужными сережками. «Я видела в Театре теней представление о тяжелой жизни ветеранов. Их и вправду очень жалко». «Надо думать своей головой, тенами, а не слушать не весь кого», — изрек Масоа. «Ты хоть знаешь, почему ветераны прозябают в нищете? Да потому что все они типичные пьяницы, неисправимые игроки, преступники, калеки или слабоумные. Ну и как, скажи на милость, могут дети, происходящие от такого корня, чего-либо достичь? Если дать им деньги, они просто проиграют их. Или еще каким-нибудь образом пустят на ветер». «Это возмутительная клевета, господин!» Пожилая женщина встала и наставила на юношу дрожащий палец. «Как вы можете говорить с таким презрением о людях, которые проливали кровь и умирали за дара?» Масоа покраснел, но сдаваться не собирался. «Я не посылал их сражаться и умирать, так что пусть сами себя и винят. Все знают, что в армию поступают только неотесанные простаки с чрезмерно развитой мускулатурой. Будь они поумнее, наверняка преуспели бы на имперских экзаменах или сколотили состояние». «Да ты... ты... как ты смеешь? Мой муж воевал под началом маршала Мадзоти, этой величайшей женщины. Не было во всем дара ума быстрее и души благороднее». «Ты говоришь о Гин Мадзоти, этой гнусной предательнице, которая оказалась вынуждена сражаться, потому что у нее просто-напросто не было выбора», — отрезал Масоа с ухмылкой. «Вот уж кого я не назвал бы ни умной, ни благородной. Да она родилась в доме терпимости и читать научилась только в зрелые годы». Джия скосила глаза на Гин, стоявшую с невозмутимым видом. «Кроме того, я нахожу войну несовместимой с моралью», — продолжил Масоа. «Нет такого конфликта, который нельзя было разрешить благодаря правильно подобранным изречениям мудрецов Ано, упражнением в присущие людям от природы эмпатии и сбалансированному сочетанию личных выгод и коммерческих интересов. Каждый в этом мире стремится к прибыли. Если желаете знать мое мнение, то все, кто принимает участие в войнах, одинаково глупы и неправы». Из глаз пожилой женщины буквально искры летели, когда она выпалила, обращаясь к Масоа. «Да если бы не маршал Мадзоти, ни мой муж и ни прочие, кто сражался тогда в заливе Затин, ты бы сейчас был мертв или разговаривал на языке льюку». И снова на губах юноши заиграла высокомерная улыбка. «Не будь в этом так уверена, старая дура. Ужасы, творимые льюку, без сомнения приукрашены. Мы ведь живем с ними в мире все эти годы, не так ли? К тому же я слышал, что местные министры, наделенные талантами, весьма неплохо там устроились. Даже если льюку станут править всем дара, некоторые из нас непременно добьются успеха, потому как у нас есть вот это». Он указал на свою голову. «В любом случае, спасибо за талисман». Масоа повернулся и пошел прочь. Друзья потянулись за ним, похохатывая и превознося его острый ум и еще более острый язык. Все, кроме Тенами, которая осталась стоять, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Пожилая женщина отвернулась и посмотрела на вращающийся фонарь. Слезы текли по ее морщинистому лицу, а плечи содрогались в тихом рыдании. Девушка выудила из спрятанного в рукаве кошеля несколько серебряных монет и бросила их в деревянное блюдо под ногами у старухи. «Иди к нам, Тенами!» — послышался в отдалении голос Масоа. «Бьюсь об заклад, тебе этого не разгадать!» «Извините!» — шепнула Тенами старухе и убежала. Пожилая женщина ничего не ответила. Она продолжала смотреть на фонарь, и губы ее шевелились, когда она безмолвно обращалась к изображению своего покойного супруга. Гин Мадзоти повернулась и зашагала прочь. Спустя краткий миг Джия бросилась за ней вдогонку. Они шли по широким проспектам Пана, сворачивали на пересекающие их улицы поменьше и в узкие переулки, но ни одна из женщин при этом не говорила ни слова. Неожиданно Гин остановилась. Джия заметила, что они добрались до самого большого в Пане кладбища. Здесь не было ни ярких фонарей, ни смеющейся толпы, ни продавцов аппетитных закусок. Лишь бесконечными рядами уходили в ночь надгробия молчаливые особняки и призрачные жилища этого города мертвых. Гин смотрела в один из уголков кладбища, где были похоронены некоторые ветераны битвы в заливе Затин. Изначально предполагалось, возвести здесь мемориал, но планам этим не суждено было осуществиться. Надгробия были дешевыми и простыми, крошечные алтари стояли без подношений. Регент не позволяла министерству церемоний выделять средства на их содержание. Джи осторожно подошла к Гин со спины. «Ты сердишься?» Маршал не соизволила повернуться, императрица терпеливо ждала. Когда Гин наконец заговорила, голос ее звучал глухо. «Нет, сердце мое наполняет печаль, а вовсе не злоба. Печали твоих товарищей?» Гин мотнула головой. «Любой, кто идет на войну ради своего дома и родной страны, знает, что всегда найдутся люди вроде Масоа. Солдаты рискуют жизнью и здоровьем не потому, что ждут благодарности, но потому, что так правильно. Я печалюсь о Масоа, ибо мальчик, не понимающий цены, которую платят другие за его жизнь и свободу, никогда не станет мужчиной. Он, по сути, даже хуже раба, поскольку поработил себя сам и добровольно продал свою душу. А такое ни один завоеватель не в силах сотворить с человеком без его на то согласия». Джея вздохнула. «Я боялась, что именно так ты и подумаешь. Но для Дара лучше 10 000 трусов, подобных Масоа, чем одна воинственная душа вроде тебя». Гин резко повернулась. «Джея, ты ведь некогда была достойной императрицей Дара. Что произошло? Неужели ты так боишься Льюку?» «В былые времена я спокойно смотрела на Танванаки, восседающую на Гринофине, готовым испепелить меня. И сейчас вполне могу сделать это снова, коли придется». «Выходит, все дело в Тиму», — маршал прищурилась. «Ты боишься, что война навредит ему?» Джия рассмеялась сухо и зло. «Будучи призраком, порожденным моим умом, Гин, ты должна бы понимать, что я и так уже подвергла сына значительно большей опасности, чем та, которой бессердечная змея подвергает своих червяков-малышей. Да если уж на то пошло, то я о твоей дочери Айе забочусь лучше, чем о своей плоти и крови. Неужели ты так плохо обо мне думаешь, Гин? Подобная мелочность тебе не к лицу». «Тогда в чем же причина? Почему ты урезала пенсии ветеранам и допустила, чтобы их могилы оказались заброшены? Почему сократила армию, флот и воздушные силы так, что от них остался один лишь скелет? Почему препятствуешь Фиро, постоянно ставишь ему палки в колеса и умоляешь Льюку о несправедливом мире? Почему ты не сражаешься с ними?» «Потому что Льюку нельзя победить». «Что? Да ты никак забыла про битву в заливе Затин? Одно единственное сражение — это еще не война. Война — это просто сумма множества отдельных сражений». «Ты рассуждаешь как тактик», — возразила Джия. «Но даже выиграв каждую битву в отдельности, можно проиграть войну в целом». Терра лишила Льюку надежды на подкрепление и тем самым сдержала агрессию Кутанрова и ее непреклонных сторонников в неосвобожденном Дара. «Мир способен стать прочным. Я не перечеркну то, чего добилась моя дочь, поставив на кон все ради бездумной, бессмысленной попытки сопротивления, которая наверняка приведет лишь к смертям и страданиям». «Я совершенно тебя не понимаю. Терра дала тебе идеальную возможность нанести удар». Джио тяжело вздохнула. «Ты помнишь, почему Куни предпочел стать заложником Льюку на перевале Надзе, вместо того, чтобы сбежать на воздушном корабле?» Гин промолчала. Ужас того дня, когда гринофины уничтожили своим огнем сотни крестьян, было невозможно выразить словами. «Льюку превратили Руи и Дасу в один громадный военный лагерь и поработили все население», — сказала Джия. «Вторжение нашей армии приведет к тому, что сцена на перевале Надзе повторится сотни. Нет, даже десятки тысяч раз. Все обитатели тех островов тоже часть народа Дара, заложники. Но разве поняв, что поражение неизбежно, Льюку не сдадутся?» «Если ты и впрямь так думаешь, то совершенно не понимаешь характер Льюку», — заявила императрица. «Короли Тиро и даже Гегемон при всей их гордыне и амбициях в конечном счете рассматривали себя как представителей народа Дара. А вот про Льюку этого сказать нельзя. Да, они предпочтут перебить все находящееся под их контролем население, но не сдаться. Среди них не найдется Джидзу или Тиму. Люди Дара — это не их народ. И в сердцах Льюку слишком много чужой истории, слишком много ненависти и страха, чтобы это изменить. Они станут измерять свой успех не выигранными сражениями, а числом Дара, которых способны уничтожить, прежде чем лишаться возможности убивать. Гин содрогнулась. «Ты говоришь о великом зле». «Так оно и есть. Да, это зло, которому мы не способны противостоять, ибо уплатим в таком случае слишком высокую цену». «И что? Нет никакой надежды?» На миг Джиа почти захотелось открыть Гин свой секрет. «Это ведь только сон. И какой вред может последовать от того, что ты сообщишь тайну частицы собственного воображения?» Но затем Джиа решительно подавила этот порыв. Она — императрица-регент, хранительница печати Дара. За ней постоянно наблюдают, следят, шпионят. Даже бормотание во сне способно выдать ее и поставить под удар все, над чем она так долго и напряженно трудилась. А потому она предпочла промолчать. «Итак, ты платишь за мир», — продолжала Гин. «Задабриваешь Льюку, чтобы те сохраняли жизнь заложникам. Ты ждешь в расчете, что что-то изменится». Джиа кивнула. «Верно. И дабы преуспеть, мне необходимо искоренить из голов подданных саму мысль о вторжении на Руи и Дасу. Патриотизм подобен огню. Это опасное чувство, способное вырваться из-под контроля, стоит только подбросить дров. Если трон одуванчика проводит военные парады в Пане, если имперские воздушные корабли реют над храмами во время жертвоприношений, если знамя Дара развивается над государственными зданиями и площадями, если ветеранов уважают и чествуют на праздниках, если песню и мури хором исполняют как гимн перед имперскими экзаменами, тогда народ естественным образом будет готов подняться на войну, невзирая на цену, которую придется за нее заплатить. Вот почему я планомерно душу армию, не проявляю заботы о ветеранах, не даю хода отчетам о страданиях жителей неосвобожденного Дара, приставляю к боевым командирам надзирателей из числа штатских. Нельзя позволить народу Дара думать, будто нашим ответом Льюку может стать война. «Ты всегда с подозрением относилась к генералам Куни», — заметила Гин. «Но обращаться со своей армией, как с вражеской, культивировать презрение к ветеранам и незаслуженно обижать их? Не кажется ли тебе, что ты уже зашла слишком далеко? Всему есть предел. Как бы твоя политика, в конце концов, не обернулась против тебя?» «Да, порой я перегибаю палку», — признала Джиа. «Но недостаток вложений в оборону можно легко наверстать. Если вдруг положение станет критическим, то всегда найдется немало отважных мужчин и женщин, вроде тебя, готовых встать под знамя Дара против наших врагов. Перегиб в другую сторону излишнее доверие армии чреват для политика куда большими опасностями. Храбрость слишком легко разрастается в зловещую опухоль амбиций, не поддающуюся излечению. Ты помнишь, что случилось во время принципата? Война положила ему конец, и страной стали править полководцы. Мощная регулярная армия — это ненасытный зверь. Ей постоянно требуются враги, чтобы сражаться, она неуклонно растет и крепнет, требуя еще и еще. Армии нужно больше денег и оружия. Больше солдат и побед. Она подчиняет себе экономику, изобретатели обращают свои умы на разработку новых методов убийства, а промышленность тесно переплетается с потребностями войны. Отбирать и захватывать становится выгодней, чем развивать и производить. А одолев всех врагов, армия начинает создавать их. Война — это наркотик, вызывающий неутолимую жажду. Завоевав 6 государств, Мапидера отправил адмирала Криту через стену бурь в страну бессмертных. Покончив с агонами и флотом Криты, Тенрио Раатан обратил взор на острова Дара, хотя мы не имели никакого отношения к дурацкой затее Мапидеры. Как поступит Фиро, когда освободит неосвобожденный Дара, который превратится в обугленные развалины, усеянные костями? Не захочет ли он организовать экспедицию в Укью, чтобы наказать Льюку и отомстить за погибших? Когда остановится круговорот убийства, выступая против врага? Мы должны следить за тем, чтобы самим не уподобиться ему. Как основатели новой династии, мы с Куни всегда держали в уме, что наши поступки станут основополагающими для последующих поколений и будут иметь силу прецедента. Если мы не ценим мир, то и нашим преемникам будет еще сложнее делать это. Чтобы защитить народ Дара от мрачного, полного войн будущего, следует посадить армию в клетку, а генералов — на цепь. Некоторое время Гин молча смотрела в бесстрастные глаза Джия. «Ты говоришь об отдаленных возможностях, как о свершившейся реальности», — сказала она наконец. «Ты приводишь примеры из истории так, как будто они определяют будущее. Но как можешь ты утверждать, что знаешь грядущее, если даже боги дают уклончивые предсказания? Время не обязательно должно течь циклично. История не единственная повесть, которую мы способны рассказать. Не следует путать честь и отвагу с амбициями и фанатизмом». «Хотела бы я разделить твою веру», — ответила Джия. «Но я не могу ставить на кон жизнь Дара. Неважно, живут ли они в Пани или в Крифи, мир должен быть сохранен любой ценой. Ты достойна, императрица Дара, но, как всегда, меня огорчает то, каким ты видишь мир вокруг себя. Этот уродливый, жестокий мир, в котором я не хотела бы жить. Это единственный мир, какой у нас есть», — парировала Джия. «Сдается мне, что мы никогда не сможем переубедить друг друга и останемся каждая при своем мнении». Обе женщины улыбнулись, вспомнив об очень похожем споре, состоявшемся много лет назад. Звезды между тем начали меркнуть, сну пора было заканчиваться. «Так славно было увидеться с тобой», — промолвила Джия, нисколько не покривив при этом душой. «И последнее, Ренга», — сказала Гин. «Ты говоришь, что цена противостояния злу слишком высока. Но если за время твоего правления весь народ Дара выродится в нечто подобное этому Масоа, не слишком ли дорогой ценой окажется куплен столь вожделенный для тебя мир?» И она удалилась, оставив Джия наедине с ее мыслями. В те дни чиновникам становилось все труднее и труднее получить личную аудиенцию у императрицы Джия. Иногда она даже пропускала заседание тайного совета, ссылаясь на головную боль или другое недомогание. Джия теперь предпочитала проводить время с госпожой Сота, за игрой в кюпу или предаваясь воспоминаниям о прошлом. Не так-то просто было найти спокойную собеседницу вроде Сото, которая никогда не задавала ей вопросов про политику. Но в этот раз даже Сото не знала, где находится императрица. Не обнаружив государыню ни в общественной части дворца, ни в личных покоях императорской семьи, премьер-министр Кога Йелу в конце концов направился к усыпальнице, именуемой «Святилищем Ясного Кокона». Однако у входа в храм дорогу ему преградила пара плавников Дирана. «Наша госпожа медитирует», — заявила Тека, одна из плавников Дирана, тоном вежливым, но твердым. Как и все телохранительницы Джи, она говорила на родном наречии хозяйки, уроженки Буамы, отличном от принятого при дворе говора центрального Кокру, откуда происходил Куни. Будучи молоденькой девушкой неполных 20 лет от роду, Тека не выражала ни малейшей робости перед саном Кога Йелу или почтения к его возрасту. Премьер-министр кивнул и опустился на колени на вымощенную кирпичом дорожку. «Я подожду здесь. Дело важное». Он поставил на траву сбоку от дорожки поднос, заваленный кипами толстых свитков. Тека даже не двинулась с места, чтобы сообщить императрице о его приходе, но, честно говоря, Кога этого и не ожидал. Для плавников Дирана значение имело только то, чего хочет императрица. Две телохранительницы оставались у дверей святилища, бдительно глядя перед собой. Четко очерченное родимое пятно под правым глазом Теки, имеющее форму сливы, казалось, наблюдало за Кого, будто третий глаз, дабы быть уверенным, что от него не исходит угроза. Премьер-министр вздохнул и смежил веки, озирая мысленным взором храм перед собой. Расположенная на том месте, где раньше стояла башня любования луной, святилище Ясного Кокона было одновременно самым высоким и самым заметным строением всего дворцового комплекса. В отличие от большинства зданий в Пане, которым свойственны были крутые, угловатые крыши и величественные колонны из толстого дуба, святилище представляло собой бамбуковый каркас, обернутый слоями серого и белого шелка. Цилиндрическое в основании, оно по мере подъема в высоту сужалось, закручиваясь по спирали, словно взбирающаяся лиана или извивающийся шелкопряд, пока не увенчивалось на самом верху конической макушкой с выдруженной на ее острие огромной жемчужиной. Если смотреть издалека, сооружение сие напоминало гигантский шип моллюска липариса или столб вьющегося дыма. Святилище Ясного Кокона было посвящено памяти императрицы Рисаны, разбившейся насмерть при падении с башни любования луной. Саму башню снесли, дабы стереть с лица земли любые упоминания об этой страшной трагедии. Ежегодно, в день праздника ухода за гробницами, императрица Джиа в знак почтения награждала покойную очередным титулом, который придворные историки вносили в хроники, а на ведущей через бамбуковую рощицу ко входу в святилище дорожке появлялась новая табличка. «Великодушная императрица, чье сострадание подобно безбрежному океану. Возвышенное, словно облако, консорт трона одуванчика. В избытке наделенная мудростью мать Дара, ласковая, как летний бриз, сестра, ясновидящая мастерица дыма, надежная, как земля советчица, образец веры и благочестия, знающая, как побеждать, не проливая крови, воплощение женской добродетели, милостивая защитница обиженных войной». Некоторые поэты превозносили императрицу Джиа за такое внимание к памяти Рисаны. Это еще одно доказательство величия ее души, отмечали они, потому как Рисана, по слухам, получала значительно больше внимания со стороны императора Рагина, особенно в последние его годы. Но вместо того, чтобы поддаться ревности и обречь соперницу на забвение, Джиа всячески восхваляет ее достоинства, затмеваемые, впрочем, достижениями самой Джиа как регента и верховной правительницы Дара, и не скупиться на почести вплоть до посмертного пожалования консорту титула императрицы. Другие находили поступком Джиа более зловещее объяснение. С чего эта императрица вдруг столь щедра к Рисане? Ведь консорт Фина, младшая из жен императора Куни, умершая в родах, мать принцессы Фары, не получила и малой доли почестей, обрушившихся на Рисану. Не исключено, что таким образом, шептали злые языки, императрица Джиа стремится расположить к себе юного императора Монадету, всячески возвеличивая память его матери. Уж не способ ли это задобрить соперника, возместить ему хотя бы символический моральный ущерб за до нельзя затянувшееся, кажущееся бесконечным регенство? Вот Фара, совсем другое дело. По общему мнению, младшая дочь Куни была напрочь лишена амбиций, а потому ее подкупать не требовалось. Каковы бы ни были истинные мотивы императрицы, Джиа часто приходила в святилище Ясного Кокона, чтобы воскурить благовоние и помедитировать, особенно в моменты принятия важнейших решений. Она утверждала, что спрашивает у своей сестры по супружеству духовного совета. «Кого?» Раздался из дверного проема святилища голос регента. «Прошу извинить меня. Ты, наверное, уже заждался». Премьер-министр открыл глаза и отвесил глубокий поклон. «Не извольте беспокоиться». Бросив взгляд на лежащую рядом с ним кипу свитков и, нисколько не переменившись в лице, Джи отступила назад в святилище и сделала рукой приглашающий жест. «Входи». Затем императрица обратилась к плавникам Дирана. «Ступайте на опушку рощи и никого не пропускайте сюда». А после короткой паузы добавила, включая Коко и Туту. Она не утруждала себя запоминанием имен очередных любовников на месяц, предпочитая давать им клички, словно собакам. Кога Йелу схватил поднос со свитками и последовал за императрицей в святилище. Хотя был разгар лета, внутри царила приятная прохлада. Они стали взбираться по длинной винтовой лестнице из бамбука. Время от времени оба останавливались и переводили дух. «Ни один из нас не способен двигаться без усилий, как в молодости», — размышлял Кого. «Время настигает всех. Сколько еще нам осталось?» Наконец они добрались до крошечного кабинета наверху. В жаровне курились благовония, пол устилали мягкие подушки. Императрица уселась в позе Гиюпа и удовлетворенно вздохнула. «Вам не следует понапрасну утруждать себя, ваше императорское величество», — проговорил Кога и осторожно преклонил колени в Ми-Парари. Он придерживался правила никогда не нарушать формальный этикет в присутствии Джия, а также никогда не называть ее Ренга. Если она это замечала, то никак не комментировала. «Берегите свое здоровье. От вас так многое зависит». «Мне показалось, ты хотел переговорить с глазу на глаз», — заметила она, переводя дух. «А забраться сюда — самый лучший способ найти уединенное место». «Нет, ничего столь срочного, ради чего я позволил бы рисковать вашим благополучием». Джия холодно рассматривала посетителя, а тот избегал встречаться с ней взглядом. Уголки ее губ приподнялись в невеселые улыбки. «Я действительно старею. Как не жаль это признавать», — промолвила она. «Но ты старый товарищ, Кого, и мне кажется, мы имеем право требовать друг от друга честности». «Мои мысли всегда были открытой книгой для вас, как и мои речи», — ответил премьер-министр, не отрывая глаз от устланного шелком пола. Наливая себе и гостю чаю, Джия вздохнула. С Кого всегда так. Вопреки своему заявлению, она не сильно верила в их былую дружбу. Скорее уж, они были товарищами по шлюпке, которые гребли в одном направлении. И довольно слаженно, по большей части. Если Джия начинала давить на Кога Йелу, то он зачастую уступал и растекался вокруг нее, как вода, не даваясь на руки. Премьер-министр никогда не противоречил императрице, но иногда поворачивал дело так, что следовал букве данных ей указаний. Вроде бы и не придерешься, но никак не духу. Он единственный из высокопоставленных сановников, явно понимал, чего регент опасается и к чему стремится, и все-таки она не могла полностью ему открыться. «Как я понимаю, речь пойдет не о Фаре», — премьер-министр мотнул головой. «Предусмотрительным не удается пока обнаружить местонахождение принцессы. А секретарь Кидосу не может выделить больше людей, пока в Генпене кризис». «Передает Зоми. Пусть прекратит поиски», — устало проговорила Джия. «Фара уже достаточно взрослая, чтобы о себе позаботиться. Если она не хочет, чтобы ее нашли, то и быть посему. Дети, даже принцессы, самостоятельно выбирают свой путь». Она отпила глоток чая, а потом указала на поднос со свитками. «Что здесь? Очередные петиции коллегии адвокатов с жалобами на мирный договор? То, что толпа каких-то одержимых войной идиотов остановила Аю, еще ничего не значит. Да, нужно доставить договор в Крифии, но это всего лишь формальность. Я уже распорядилась, чтобы назначили нового эмиссара». Вместо ответа Кога протянул ей один из свитков. Императрица неохотно приняла его. По мере того, как Джия читала колонки логограмм, выражение ее лица совершенно не менялось. Ни слова не говоря, она положила этот свиток и взяла другой. Кога обвел глазами кабинет. Он не бывал здесь какое-то время. За кадильницами с благовониями висел единственный предмет почитания — вышитый портрет императрицы Рисаны, занявший место стоявшей тут прежде позолоченной статуи. Он прекрасно сочетался с легкой воздушной конструкцией самого святилища. Но что это был за портрет? Выполненная исключительно в оттенках черного и серого фигура Рисаны была нарисована лишь абстрактными штрихами, а не четко выписанными точными линиями, характерными для художников, упражнявшихся с затемненной комнатой, исследовавших формальной модели живописи. Левое плечо Рисаны было обозначено черным пунктиром. Три коротких завитка обрисовывал овал лица. Череда волнистых серебристых полос заполняла остальное смутно изображенное тело, а два длинных спиральных вихря, легких, как дымный след, намекали на движение ее знаменитых длинных рукавов в танце. В целом произведение сие напоминало одновременно созданные госпожой Мирой абстрактные портреты Гегемона и собственный уникальный стиль дымной магии Рисаны. Разумеется, то была работа принцессы Фары, сделавшей подарок старшему брату, когда они были помладше. Фира держал портрет у себя в комнате и каждый день плакал перед ним. Когда слуги сообщили об этом Джиа, та расхвалила портрет и распорядилась изъять его из комнаты юного императора, чтобы повесить здесь, заменив им заказанную лично ею довольно вычурную мемориальную статую из золота и слоновой кости. После этого случая Фира несколько месяцев не разговаривал с государыней-тетушкой. Императрица дочитала последний свиток и заметила. «Пусть эти петиции подписаны разными людьми, но приведенные в них доводы указывают на весьма примечательное единство». Когоелу слегка поклонился и подтвердил. «Члены коллегии адвокатов работают сообща». Джия невесело хмыкнула. «Кто-то явно подпитывает их аргументами. Некий лукавый законник, которому нравится в поисках хитроумных юридических зацепок рыться в пыльных, изъеденных червяками манускриптах. Прецедент, созданный Ютефадой и Заму, может иметь силу закона», — произнес Кога ровным тоном. «Нет такого понятия, как закон, когда речь идет об отношениях между государствами», — заявила Джия, и в голосе ее послышалась резкая нотка. «Все, что в данном случае имеет значение, — это сила. Думаешь, Льюку есть дело до каких-то там прецедентов, созданных мелкими государствами Тира? Договор подписан. Конец дебатам». «Льюку-то, может, дело и нет», — промолвил премьер-министр гладким, как поверхность воды, голосом. «Но вот двору одуванчика есть. Часть министров и все генералы склоняются к мнению, что поскольку договор не был доставлен в Крифи, то дебаты продолжаются». «Ну и какой прок спорить дальше?» Джия вздохнула. «Мы уже выслушали все, что стоило услышать. Дискуссия закончена». «Но только не для тех, кто принимает в расчет новый довод», — он кивнул на кипу свитков. «Нет там никаких новых доводов. Большинство петиций вращается вокруг одной темы. Желание меньшинства жить в мире и спокойствии не должно перевешивать стремление большинства к справедливости. Это не более чем лукавый способ исказить мои слова и облечь старый аргумент в новые одежды». «Однако ныне этот аргумент снискал невиданную прежде поддержку», — заметил Кого. «Народ бурлит. Адвокаты живо описывают масштаб и накал протестов, остановивших в Гинпене принцессу Айю». «Эта глупая девчонка сама во всем виновата», — отрезала Джия. «С чего ей вдруг приспичило маршировать по улицам Гинпена, словно она вернулась из победоносного похода? Ясное дело, она превратила себя в удобную мишень, подходящую жертву для политической драмы. Надо было действовать неприметно, под покровом тайны». Премьер-министр покачал головой. «Не стоит винить Айю. Сообщества ветеранов по всему Дара объединились в противодействии новому мирному договору. Их поддержали многие ученые». «Вот не зря эти ветераны с самого начала не внушали мне доверия», — сказала Джия. «Нетрудно догадаться, кто стоит за протестами в Гинпене». Когда пару лет назад по всему Дара стали множиться ветеранские организации, в сердце Джия пробудились подозрения, и она приказала секретарю предусмотрительности присмотреться к ним. Дзоми доложила, что не обнаружила ничего противозаконного. Не удовлетворившись, Джия попросила Кога провести расследование, но тот сослался на недостаток людей и заявил, что не считает себя компетентным в подобных вопросах. Императрица была не прочь взяться за дело лично при помощи плавников Дирана, но, к несчастью, Ви и Шидо были тогда очень заняты. Они как раз заключали тайную торговую сделку с Тифаном Хуто. «Даже если кто-то манипулирует ветеранами, это еще не означает, что их чувства неискренни», — высказал свое мнение Кога. «Заманить всю рыбу в одну вершу можно только при условии, что река уже полна рыбы». «Кучка ветеранов едва ли представляет собой глаз народа. Я пекусь о благе Дара и не сойду с верной тропы из-за жалкой кучки недовольных старых солдат». «Тут кроется нечто большее», — возразил премьер-министр. «Народ Дара вещает через множество каналов. Члены коллегии адвокатов засыпают ваш стол петициями. Сотни ветеранов клянутся, что не проглотят даже рисового зернышка, пока вы не измените своего решения. Монахи и монахини докладывают о замеченных в небе и в море дурных знамениях, указывающих на недовольство богов новым договором. 58 министров стоят в этот самый миг на коленях в большом зале для приемов, умоляя вас возобновить дебаты на официальном заседании двора. Докеры и студенты в Генпене живой цепью опоясали городские пристани и клянутся остановить любого, кто попробует подняться на корабли податного флота. Старейшины рыбачьих деревень на северном побережье организовали блокаду Генпенского порта и обещают таранить своими шаландами любой корабль с данью, который попытается отплыть. В Боаме, Диму, Сарузи, Мюнинге и других городах толпы народа собираются у правительственных зданий, распевая песни из патриотических опер. Императрица Джиа бросила на Кога сердитый взгляд и произнесла медленно, тщательно выговаривая каждое слово. «Не хочешь ли ты сказать, что люди взбунтуются, если я откажусь удовлетворить их требования? Это угроза мятежа? В таком случае речь идет о государственной измене». Он помотал головой. «Протесты продолжают носить исключительно мирный характер. Если рассуждать о мятеже или государственной измене, то это, так сказать, мятеж в рамках закона. Люди не угрожают, но умоляют вас пересмотреть собственное решение. Когда интересы меньшинства противоречат интересам большинства, меньшинству следует уступить». Джио смежила веки. «Ну и кто в данном случае есть большинство, а кто меньшинство? Возможно ли взвесить страдания народа словно рыбу? Кто будет говорить от имени лишенного голоса народа, неосвобожденного Дара? Кто выступит адвокатом от лица заложников, которых вот-вот принесут в жертву так называемой справедливости? У них ведь нет возможности пройти по улицам, распевая патриотические песни. Они не могут произносить зажигательные речи или вести юридические прения. Все, что им остается, это выживать и надеяться». «Да, сейчас и впрямь многие заговорили, но еще больше людей хранит молчание. Глаз народа распознать столь же трудно, как и волю богов. Легко заявлять, что живущие свободно обязаны сражаться за тех, кто страдает под гнетом тирании и угнетения. Но что проку в свободе, если те, кого ты стараешься сохранить, погибнут?» И Джиа предприняла последнюю попытку. «Ты не хуже меня знаешь, почему мир — единственный наш курс. Недаром ведь ты поддерживал меня в борьбе против Фиро все эти годы. Разве что-то изменилось?» «Нельзя не прислушиваться к гласу народа», — ответил Кого. «Мы с вами стараемся сохранить мир, думая, что поступаем так ради общего блага. Но мы уже не молоды, и, быть может, мудрость наша перестала отвечать требованиям времени. Могли ли вы предугадать, что, вопреки всем нашим попыткам подавить патриотизм, это чувство разгорится таким жарким пламенем? Поверить, что наперекор нашему стремлению построить всеобъемлющее государственное здание, люди начнут создавать общественные институты в обход бюрократии? Мир продолжает удивлять нас, ибо он вечно юн, тогда как мы сами с каждым прошедшим днем приближаемся к могиле. Так как же можем мы быть уверены в будущем? Откуда происходит наше знание, что Льюку никогда не сдадутся? Почему мы априори считаем, что покоренное население Дасу и Руи не сможет успешно восстать, когда мы нападем? По какой причине заведомо считаем, что раз Фира молод, то он ошибается, а мы непременно правы, поскольку дольше его живем на свете?» «Фира хочет рискнуть жизнями солдат», — сказала Джиа, — «и жизнями обитателей неосвобожденного Дара. Правильно ли мы поступим, приняв за них такое решение?» «Но откуда мы знаем, что они и сами не готовы рискнуть? Отказывая им в этом шансе, мы тоже лишаем их выбора». «Это все софистика», — отрезала императрица. «Ты целиком обратился в идеалистический милитаризм Фиро и теперь ищешь доводы, чтобы оправдать свое вероломство». «Вовсе не мнение Фиро имеет в данном случае значение», — покачал головой премьер-министр. «Не может один человек, будь он даже император или регент, противиться народу Дара, который выражает свой голос через созданные им общественные институты». «Да народ понятия не имеет, какого зверя намерен спустить с цепи. За это ратуют лишь горячие головы под стать нашему молодому императору. Я пошлю флот, чтобы рассеять рыбачьи шаланды. Прикажу армии подавить протесты. Я арестую любого ученого, ветерана, монаха, крестьянина или ремесленника. Новый мирный договор должен быть доставлен в Крифи». «Ваше императорское величество!» Слова Кога обрушились на нее, словно сердитые волны прибоя на берег. «Вы всегда мечтали об империи, где неважно, у кого именно печать дара, потому что держащая печать рука будет направляться глазом народа. И теперь, когда ваша мечта стала явью, примете ли вы ее, или же отпрянете в страхе? Люди не желают жить, как коровы и овцы, позволяя Льюку безропотно доить и стричь себя. Если вы отвергнете волю народа, то будете сувереном лишь по названию, а по сути — деспотом». На ум Джио невольно пришли слова Гин Мадзоти. «Ты говоришь, что цена противостояния злу слишком высока. Но если за время твоего правления весь народ Дара выродится в нечто подобное этому Мосоа, не слишком ли дорогой ценой окажется куплен столь вожделенный для тебя мир?» «Можешь радоваться, Гин», — подумала Джия. «Люди решили, что им ближе кровавая война, чем размягчающий душу мир». Она рассмеялась, и вырывающиеся из ее горла звуки были ужаснее самых горьких рыданий. Когоелу продолжал сидеть в Мипараре, склонив голову. Но вот только в этой позе было больше вызова, чем уважения. «Если бы у меня было еще немного времени, грузы, которые уже доставил Ти Фан Ху, то пока еще недостаточно, хотя я была так близка к цели». Но народ высказал свою волю. Резким движением руки Джио смела свитки с подноса в угол. С силой разлетевшись, они ударились о стену святилища и кучей попадали на пол. «Немедленно вызови Фиро и Стиро Козо», — распорядилась императрица.